Морискам запрещалось говорить по-арабски, носить арабскую одежду, именоваться арабскими именами. Преследования властей и жестокости инквизиции вызвали в 1568 году новое восстание мавров в Гранаде, которое было подавлено только 2 года спустя. В Арагоне морисские обрабатывали землю грандов и находились от них в зависимости. Естественно, что гранды без особого восторга воспринимали преследование своих крепостных инквизиций. Им удалось заключить с нею в 1571 году соглашение «Конкордат», согласно которому мориски обязались ежегодно выплачивать священному трибуналу 2500 дукатов, а последний обещал при привлечении их к суду не конфисковывать их собственности и в качестве максимального наказания налагать на виновного штраф в 10 дукатов. Однако инквизиция не соблюдала условий соглашения, и после него мы встречаем обвиненных в отступничестве морисков почти во всех аутодафе, имевших место в Испании. Вот для примера перечень осужденных морисков на аутодафе в Севилье 3 мая 1579 года. Хуан де Калор, чернокожий из Рафео, раб Хуана де ля Рому, 25 лет. Он позорил имя святой девы и других святых, когда эти имена назывались в его присутствии. Он презирал также знамения. Он причастился и наказывается отлучением и 2 годами тюремного заключения. По истечении таковых он снова должен быть возвращен к своему господину. Фернандо Мориско, 22 года. Он бежал с галер к берберам и изменил своей святой вере. Вопреки Господним заветам он грабил, находясь на пиратской галеоне, и пойман как корсар. Он причастился и наказывается пожизненной тюрьмой. Первые годы он отбудет на галерах. Луис Марина вместе с другими хотел уехать к берберам, но раскаялся. Он наказывается 4 годами тюрьмы. Он должен быть наставлен в делах веры и подвергнуться 100 ударам розгами. Альфонсо Мориско из королевства Гранады. Тоже преступление, та же кара. Фарор Муро, раб Хуана Матиаса, подстрекал названных выше, наказывается 100 ударами розг. Томас Муро. Тоже преступление, та же кара. Лоренцо Мартин, 30 лет. Он сказал, что исповедоваться надо только перед Богом, и что смешно исповедоваться перед священником. Он говорил также, что вера и проповедь христиан и мавров одинакова. На него наложено покаяние, и он должен 3 месяца просидеть в заперти. Хуан Каринео, мориск, хотел уехать в Берберию. Наказывается 100 ударами розг. Хуан де Монтис, мавр, 2 раза состоял в браке, 100 ударов розгами и 10 лет на галерах. По-видимому, такие легкие наказания не устрашали морисков. Опасаясь, как бы мориски не перешли на сторону турецких или марокканских султанов или других противников, испанская корона решила в начале 17 века изгнать всех морисков из Испании, предварительно обобрав их до нитки, как столетием раньше она это сделала с иудеями. В 1609-1614 годах 275 тысяч из 300 тысяч испанских морисков покинули страну. Их изгнание нанесло непоправимый ущерб испанской экономике. В Валенсии, где 1/4 населения составляли мориски, после их изгнания пришли в упадок зерновые культуры, культуры сахарного тростника, ремесла. «Кто же теперь будет шить нам башмаки?» — с недоумением спрашивали архиепископ Ривера после изгнания морисков. Значительно упали даже доходы самой инквизиции, и теперь, чтобы поправить свои дела, ей приходилось выискивать новые, хотя и не столь жирные жертвы. Преследование инакомыслящих. Машина инквизиции, раз запущенная, напоминала сорвавшегося с цепи бешеного пса, кусающего без разбора своих и чужих. Ведь дьявол пытался совратить не только маранов и морисков, не только простолюдинов, а и самых могущественных, самых преданных вере христиан —